Глава третья. Романтичная дурочка. Варвара. Ночью я не сплю. Размазываю слезы по опухшему лицу и вою в подушку. Мы познакомились с Мишей, когда мне был 21 год. Я работала флористом в одном из магазинов крупной сети, а он пришел за букетом для своей тогдашней пассии. В то время Миша уже был в разводе с первой женой. Он флиртовал со мной. Достаточно умело, надо сказать. Мое лицо было пунцовым, а от улыбки болели щеки. Он ушел, а на следующий день вернулся. Спросил, какие цветы я люблю, и попросил сделать из них букет. А потом отдал его мне. Романтичная дуреха, я растеклась лужицей. Через несколько часов после того, как моя смена закончилась, я закрыла магазин и, выйдя на улицу, увидела его. Он стоял, привалившись к капоту автомобиля, и ждал меня. Это знакомство вызвало во мне целую бурю эмоций. Волнение, предвкушение чего-то важного, смущение. Я боялась его и одновременно тонула в интересе к этому мужчине. Он был большим, сильным, взрослым, богатым. А я флористка с дипломом экономиста, не сумевшая пробиться. Я не могу сказать, что Миша ухаживал за мной. Нет. Он просто забрал меня. Пара свиданий, и он привез меня в свою квартиру. Привез и больше не отпустил. Я не была против. Я была счастлива. Внутри меня светили сумасшедшие лучи счастья. Я жила ожиданием встречи, жаждала его рук и губ. Он стал моим первым мужчиной во всех смыслах. Я полюбила его, как может полюбить глупая букашка хищного зверя. Хотя тогда я видела в нем божество, а не человека, который может предать. Утро я встретила на кухне у окна. Я сделала себе кофе и посмотрела на красные лучи, окрасившие летний небосвод. Подул холодный ветер, остужая мои горящие глаза, и я опустила веки. Едва часы отмерили 8:00, я взяла в руки телефон, экран треснул, но это не помешало мне набрать номер. «Здравствуйте, Герман Александрович, это Фомина. Я бы хотела отменить сегодняшнюю процедуру подсадки». «Варвара Леонидовна, ну как же? Мы ведь готовились так долго. Может, вы хотите перенести на завтра? Это можно устроить». «Я бы хотела отменить». В моем голосе нет жизни, но врач будто не слышит этого. «Мы можем перенести на послезавтра. У нас в запасе есть пара дней. Конечно, придется кого-то подвинуть, но это возможно. Только скажите, когда». Моего мужа знают в городе. Знают, что он правая рука Булата Ахметова, и боятся. Само собой, врач переживает. В том, что процедура не состоялась, могут обвинить его. «Мы не будем ничего переносить, Герман Александрович. Уничтожьте яйцеклетки. Мы отказываемся от ЭКО». «Но позвольте, это так не делается!» Он еще что-то говорит, но я кладу трубку. Хожу по квартире, как тень, призрак самой себя. Я не знаю, что делать, куда идти. У меня нет никого, кроме мамы. Но ей сейчас в разы хуже, чем мне. Надо бы наведаться в цветочный, но я брала на эту неделю выходные, так что девочки меня там не ждут. Воспоминания бьют больно, подкидывая картинки того, как Миша неожиданно привез меня к моему первому цветочному. Просто вручил мне большие металлические ножницы, подвел к красной ленте и сказал: «Разрезай. Теперь этот магазин твой». А я визжала, как ненормальная. Тогда казалось, что я самая счастливая. Хотя почему казалось? Я и чувствовала себя самой счастливой. Впереди было столько всего. Сплошные планы, грезы, мечты. Я плохо понимаю, куда пойду, но чемодан все-таки достаю. Начинаю методично его заполнять своими вещами. Их у меня очень много, все не влезет, поэтому беру самое важное и удобное. Перебираю документы, собираю свою технику. Миша приезжает после обеда. Одного взгляда на него хватает, чтобы понять, что мой муж всю ночь пил. Да, он привел себя в порядок, наверняка искупался, переоделся. От него пахнет привычным парфюмом. В руках букет моих любимых эустом, в глазах вина. Ему хватает секунды, чтобы все оценить. Собранные чемоданы, мое красное лицо. Он бросает букет на тумбочку при входе. Заходит в квартиру прямо в обуви и подходит ко мне вплотную. Поднимаю на него глаза. Миша высокий, гораздо выше меня. Он проводит рукой по моему лицу, очерчивает искусанные губы, заглядывает в воспаленные глаза и говорит: «Прости меня, девочка». Неожиданно падает на колени и утыкается носом мне в живот. «Прости, малышка». Трется носом о ткань моей майки, а у меня снова вырываются рыдания. Больно. Господи, как же больно.